Упасть на землю они могут на расстоянии 1,5 метра от гусеницы, что в 35 раз превышает длину ее тела — 4 сантиметра. По человеческим меркам эти гусеничные 1,5 метра соответствуют 76 метрам. По мнению ученых, выдающиеся артиллерийские способности гусениц толстоголовки шкипера связаны с тем, что их помет, как магнит, притягивает хищников. Размахивая хвостом, бегемот старается разбросать свой помет как можно дальше. Этот хитрый прием позволяет животному пометить своим запахом как можно большую территорию. Испражняясь, самцы вертят хвостами с такой силой, что куски помета далеко разлетаются во все стороны. Домашний скот – один из главных виновников глобального потепления. Дело в том, что из всех парниковых газов метан вносит в глобальное потепление второй по значимости вклад после углекислого газа. А согласно данным ООН, сельскохозяйственные животные – коровы, буйволы, козы, овцы, верблюды, свиньи и лошади – ответственны за выработку 30% всего количества метана, попадающего в атмосферу в результате хозяйственной деятельности человека, причем коровы выделяют примерно 20% всего количества этого газа. За день каждая дойная корова отрыгивает 400-500 литров метана, в 200 раз больше, чем человек, а за год она выбрасывает в атмосферу 9 килограммов смеси газов, получивших название летучих органических соединений, больше, чем легковой автомобиль или небольшой грузовик. В Новой Зеландии на долю домашнего скота приходится 43% всех выбросов парниковых газов. Огромные стада овец и коров, 40 и 10 миллионов голов, соответственно, выбрасывают в атмосферу 90% общего количества метана. Термиты тоже вносят свой вклад в общее дело. Они ответственны за 4% мировой выработки метана. Газ образуется в заднем отделе кишечника насекомых и непрерывно выводится оттуда наружу. Когда грифов атакует хищник, они с силой извергают в сторону врага рвотные массы. И делают это они отнюдь не из страха. Во-первых, с пустым желудком легче подняться в воздух и спастись от неприятеля. Во-вторых, рвота грифа – один из самых зловонных продуктов жизнедеятельности в мире природы, отпугивает врага и даже может его убить. Известны случаи гибели собак, испачкавшихся рвотными массами этих пернатых падальщиков. И другие млекопитающие способны рефлекторно выбрасывать наружу содержимое желудка, чтобы очистить его от ядовитых веществ. А вот у крыс рвоты не бывает. Они не могут опорожнять желудок через рот по двум причинам. Во-первых, их желудок отделен от пищевода слишком сильным клапаном, открывающимся и пропускающим пищу только в одну сторону. А во-вторых, крысиная диафрагма не способна сокращаться достаточно сильно, чтобы вытолкнуть содержимое желудка наружу. Неспособность к рвоте крысы компенсируют превосходно развитыми вкусом и обонянием, благодаря которым они с легкостью распознают ядовитые вещества. Но если все же произошла осечка, и зверек почувствовал себя плохо, он принимается есть глину. Она связывает яды в желудке. Неспособность к рвоте – не единственный недостаток строения пищеварительной системы крыс, не бывает у них и отрыжки. К числу немногочисленных млекопитающих, которые не знают, что такое рвота, относятся также кролик и домовая мышь. Под кайфом. О животных, которые одурманивают себя различными зельями, а иногда и устраивают пьяные дебоши. Наркомания – обычное дело в мире животных. В Западной Африке дикие свиньи нередко выкапывают из земли галлюциногенные корни вечно зеленого кустарника и боги, табернант и бога, приводящие их в настоящее бешенство. Котовник привлекает кошек ароматом галлюциногенного вещества непеталактона, напоминающим запах естественного полового феромона. К котовнику, а также к его японскому аналогу Лиане Матадби или Актинидии полигамной, испытывают слабость даже леопарды и прочие крупные кошачьи. Самые популярные наркотики в мире животных – галлюциногенные грибы. В одной из своих книг известная натуралистка и писательница Джой Адамсон описывает поведение шакала, отведавшего этого явства. Зверь начал носиться кругами, а затем атаковал газель и огромную антилопу гну. А у северных оленей любимый гриб – красный мухомор. Аманита мускария, который используют для погружения в транс и сибирские шаманы. Пристрастие северных оленей к мухомору настолько велико, что они даже пьют мочу человека, наевшегося этих грибов. Употребление мухомора в пищу ради их психотропного действия – давняя традиция некоторых северных народов. Но самые сильные пристрастия к мухоморам выказывают лоси.